Глава 3. Лечение и принуждение. «Я люблю. Правильно говорить, я люблю», – поправила Норга, продолжая интенсивно жевать. На голодный желудок мясо ложилось не очень хорошо, но пошатывать перестало. Мужчина заметил, что мне полегчало. «Люблю», – послушно повторил он, коснулся израненной кожи. «Подарок богов, сокровище песков. Обязан ухаживать за ним». Я зашипела, рефлекторно хотела сбежать. Норк удержал. Он с легкой улыбкой покрывал мои раны тонким слоем лекарства, с наслаждением размазывая жижу по телу. Плечи, руки, живот, там, где его не прикрывала майка. Удивительно, но вонючее средство помогало. Боль постепенно уходила. «Можно мне самой?» Потянулась к баночке, но принц Песков зарычал. «Нет, сокровище ничего не делать. Все делать я. Снимать обувь». Прозвучало так, словно воин привык командовать. Интересно, на каком месте в социальной иерархии находится тот, кто меня спас? Зажмурившись и предвкушая очередную боль, послушно стянула кроссы. Предчувствие не обмануло. Я дернулась от неприятных ощущений и предпочла не смотреть на кровавое месиво там, где должны находиться мизинцы. Кроме того, импровизированные портянки прилипли к коже, пропитавшись жидкостью из мозолей. Демон недовольно цокнул языком. Залез куда-то под свое сиденье, вытащил оттуда флягу, полил немного на мои ступни, пахнуло спиртом. «Ай!» – взвыло, принявшись стучать ногами. «Больно?» «Толченый лист целебного кактуса. Помогать. Вечером не болеть», – пообещал он. Воин бережно снял повязки, налил еще своего пойла, щедро сдабривая разодранные от ходьбы раны. Чтобы хоть как-то отвлечься, я решила заняться восполнением пробелов о новом мире. И начала с языка. Косноязычное общение действовало на нервы не хуже новой обстановки, поэтому я задала наводящий вопрос. «А временные формы в вашем языке есть? Например, будущее время. Вечером не будет болеть. Мы выражаем с помощью слова «будет» или «прошедшее время». Спрягаем глагол с помощью окончаний. У вас тут с ними не очень, как я могу наблюдать». Норк увлеченно наносил мазь на мои пальцы. Он покачал головой. «Не знать». «Не знаю», – поправила его, – «как слюблю». «Понимаю. Отличная работа», – похвалила мужчину. «Так общаться с тобой гораздо приятнее». «Я предпочитаю говорить иначе. Я делаю», – сообщил Норк. Теперь я была вся обмазана мазью, и его простые слова, произнесенные очень старательно, заставили меня задуматься. «Что ж...» На земле тоже встречались мужчины, предпочитающие дела болтовне. Здесь ничего удивительного. Только язык отражает сознание. Это знают все лингвисты и антропологи. Скудный слог, отсутствие грамматики – все это говорило о низкой ступени развития общества. Не удивлюсь, если домом Норга окажется пещера. Как же я сильно ошибалась, применяя к этому миру земные стандарты. «Твоя грудь никому не показывать!» Он кивнул на рубин. «Опасно!» Понятно, что ничего не понятно. Только прикрыться-то нечем. Порвал он мою единственную майку. И чем мне прикрыться?» Я растерянно оглянулась вокруг. Нор горестно вздохнул, пересадил меня на свое место, отошел к дальнему бортику сидений, сильно пригибаясь, потянулся и оторвал часть балдахина, служившего прикрытием от солнца. Кусок получился крупный, но воин, кажется, убил сразу двух зайцев. И меня придумал во что завернуть, и бегство мое в дальний угол, готовое расплавиться под солнцем, исключил. Хорош. «Держать», — отдал мне. «Держи», — исправила я. «Когда даешь кому-то вещь, нужно говорить «держи» или «возьми». Воин кивнул, мол, принял к сведению. Я замотала красно-коричневую ткань вокруг груди, прикрывая плечи и живот. Получился недурной такой топ. Сделала мысленную отметку, что лицо и голову меня прикрывать не просили. Скорпион остановился. «Мы дома», — сказал Норк, а потом легко спрыгнул со своего скорпиона. Остановился внизу, подав мне руку. «Держи». Я посмотрела вниз. Не песок, камень. Черный и блестящий, похожий на стекло. Ассоциация вышла неловкая. Пирсинг в головке красивого члена мигом вспомнился моему мозгу, прилично перегревшемуся на солнце. «Высоко, я боюсь», — призналась, испуганно посматривая вниз. «И ноги болят». Норк вздохнул, залез на несколько ступенек, а потом мой мир резко перевернулся. Он закинул меня на плечо. а на другом потащил половину туши несчастного монстра, почившего днем. А на другом? Эй, так неудобно! Я начала вилять задом, стараясь слезть, но получила только легкий шлепок по месту, где была дырка. Поняла, что туда Норк забыл наложить мазь. Возможно, сделал это нарочно. Тогда немного присмирела и стала рассматривать место, куда мы приехали. А приехали мы к вулкану. Остывший, испещренный окнами, лестницами и парапетами, величественный антрацитовый дворец, выточенный из цельной горы, не пещера и совсем не примитивно. Местами в окнах горел свет, где-то играла музыка, слышался клёкот скорпионов, радующихся корму, которым бережно насыпал мужчина в черной ливрее. Только вот незадача. Увидеть, кто встречал Норга, я не могла. А было это очень интересно, потому что... «Он приехать! Принц приехать!» Загласили на разный манер женские голоса. Мягкие, звонкие, наполненные восхищенными вздохами. А когда раздался другой голос, низкий, да безумие эротичный, в котором даже неправильные выстроенные фразы звучали как намек на секс, я совсем ошалела. Муж вернулся с охоты и со славной добычей. Благодарить его всеми частями тела и делать приятно. Судя по звукам, женщина подошла к Норгу. Тот довольно хмыкнул. «Ублажать меня. Сначала мыть. Это в отдельную комнату». «Отдельный?» — переспросила дамочка, не понимая, почему ее благоверный вдруг стал изъясняться иначе. «Меня поставили на черный гладкий камень. Точно лучше песка. Но вот демоница, что встречала своего мужа, явно не оценила того, что притащили вместе с трупиком скорпиона. Ее темная кожа светилась в сумерках этого мира, который уже занимался красным заревом. Темно-синие глаза угрожающе сверкнули. Она вся недовольно съежилась. «Она быть моя жена», — бросил воин, словно ни в чем не бывало. Судя по тому, как демоница с короткими милыми рожками пыталась спрятать истинные эмоции, здесь многоженство вряд ли было сильно распространено. Хотя гарем девиц, посматривающих с обожанием на принца, сказал мне о многом. «Нет», — не ожидая от себя вдруг сказала я. «Не жена!» Скрестила руки на груди, вставила спину мужчине, собиравшемуся уходить. Норк обернулся мгновенно. Красные глаза зажглись лавовым огнем. Во дворе вулканического замка разыгралась немая сцена. Довольная рожа демоницы с темной кожей, пугливые вздохи группы девиц, ошарашенные мужчины, встречающие хозяина после охоты, все они смотрели на меня. Я с вызовом запрокинула подбородок. В моем мире женится только после свадьбы, более того, только тогда, когда невеста примет предложение. Не знаю, какой петух клюнул меня в мягкое место, но когда я поняла, что не буду единственной любимой женой, мне так захотелось повредничать, ведь меня никто не спрашивал. Более того, поставили перед фактом. «Молчать, женщина!» — угрожающе зарычал демон. И я испугалась. «Амира, я передумать. Отвести это ко мне!» — скомандовал он. «Ублажать, мыть будет ты!» «Будешь!» — пискнула, наткнувшись на огненный взгляд. Нервно сглотнула. Кажется, я разозлила зверя. И кто за язык тянул? Видимо, тот самый петух, что до этого клюнул. Я беспомощно оглянулась, но в глазах демоницы разглядела только... «Радость?» «Не поняла. Она что, рада, что Норк выбрал меня вместо нее? Разве в гаремах не принято ненавидеть друг друга и стремиться попасть в комнату повелителя всеми способами?» Девчушки, у которых рожки едва наклевывались, тоже дышали с облегчением. Что-то мне совсем это не нравилось. Но отступать было поздно. Поэтому я, гордо неся голову, и, поскальзываясь на гладком черном камне, обмазанными мазью ступнями, скромно шла за Амирой, когда та сделала жест последовать за ней. Никто больше не сказал принцу ни слова. Сам он задержался, сгружая вторую половину туши на землю. Не нужно было обладать антропологическими знаниями, чтобы заметить одну бросающуюся в глаз деталь. Норк был самым крупным мужчиной из всех, кто вышел его встречать. Это наталкивало на определенные мысли. Но пока я решила не сильно погружаться в них. Меня вели по темным ступеням вулкана. «Ты не выйдь из черных песков», — вдруг сказала демоница. «Принц оказать тебе большая честь». «Если благосклонность его заключалась в том, что я должна ему страстно мастурбировать, то давайте пропустим этот шаг». «Разве ты не хотела быть с ним сейчас?» — решила спросить у демоницы. Та резко остановилась и, стоя ко мне спиной, ответила. «Никто не хотеть. Я быть жена. Это быть моя работа. Пустыне наступать». Прозвучало зловеще. Кажется, в интимной сфере их правителя крылась некая заковырка, которую я не понимала. И при чем здесь пустыня? Дальше мы шли молча. Внутри замок напоминал пещеру. Черные стены, темные двери, банки с какими-то шебуршившимися жуками освещали коридоры. Светящиеся тельца жужжали довольно навязчиво, но давали достаточно света. Наконец Амира остановилась у одной из дверей, приоткрыла ее, ступила вперед. Что ж, это явно была мужская берлога. Имелся камин с дымоходом, уходившим куда-то вверх. Наверное, в этом мире времена года тоже сменяются, раз есть система отопления. Напротив очага размещался диван. Выглядел он вполне добротно, не примитивно. Выточенный из дерева подлокотники, обитый кожей, сиденье и спинка. Дальше шла ширма. «Там есть кровать», — сообщила демоница. При этом выглядела она совсем безрадостно. «Там есть умывальня». Махнула рукой к другой двери. «Я прислать служанка, принести одежду». И она вышла. Вот так. Просто оставила меня стоять посреди логова зверя. Именно так я себя чувствовала, когда за спиной пошел холодок от открывшейся двери. На мои плечи опустились тяжелые ладони. Упрямая. Рубин Песков. Он не говорил, мурлыкал на ухо. Что за... Гормоны взорвались мгновенно. Я наклонила голову, чтобы почувствовать прикосновение твердых губ на шее, там, где было намазано целебной мазью. Он не смущался вкуса и горечи травы, лишь прикусил, словно наказывая. «Я не буду твоей женой», — повторила сказанное во дворе. «Ты будешь». Он запомнил прошлую ошибку. Обещание, сказанное таким уверенным тоном, выбило почву из-под ног. В трусиках стало горячо. «Это что за суперсила соблазнения у принца демонов?» «Нет!» — снова сказала я. «Да!» На этот раз Норк не дал мне даже пискнуть. Разорвал ткань от балдахина ровно по спине, рванул джинсы, и те жалобно треснули, явив взору демона земное белье. Кажется, он никогда не видел кружевных трусиков, потому что дыхание на моей шее стало тяжелее, а поцелуй горячее. Взад уперся возбужденный член. Теперь, когда нас не разделяла никакая одежда, все воспринималось иначе. Я судорожно выдохнула. Он властно сжал ладонями грудь. Соски, ставшие вдруг слишком чувствительными. «Сладкая», — прошептал демон, ритмично потираясь сзади. «Красивая». Его ладони обрисовали контуры тела. Талию, бедра, стянули трусики, оставив меня абсолютно без всего. «Влажная», — проверил пальцами правой руки, по которой змеилась татуировка, горячая пламенем. Словно живой вулкан, отражение его дома. Он потрогал лобок, потер клитор, подогревая эротический интерес. «Никто не перечить принцу. Никто не говорить. Нет». Один из пальцев проник внутрь. Скользнул до ужаса легко, заставив меня оторопеть от собственного тела. Кожу нестерпимо жгло, низ живота нагрелся. Я была готова. «Ты будешь наказана». Резко вытащил пальцы. Поднял на руки. Я потерялась в пространстве, пока не почувствовала под больным задом ласковое прикосновение шелка. Прохладная простыня напомнила о реальности происходящего. Я давно поняла, что это не сон, а теперь, когда он посадил меня на край, а сам встал напротив, потрясая огромным членом перед моим лицом, убедилась окончательно. Я бы никогда не смогла вообразить такого в своем сне. Черные шарики на головке манили, заманчиво блестя. «Похоже, это мое наказание?» «Трогать!» – скомандовал принц, глядя на меня сверху. Я поняла команду по-своему. «Не хочу руками. Ртом». Потянулась вперед, лизнула головку языком. Удивилась, как быстро на ее кончике появилась прозрачная капелька смазки. Норк замер. «Ты что делать?» Его тон звучал до нельзя удивленно. Он даже забыл мои уроки. Тогда я отстранилась от прекрасного органа, запрокинула голову и пожала плечами. «Минет?» «Минет?» – переспросил демон. Член был идеально чистым, слегка слоноватым на вкус. На лобке Норга имелись волосы довольно густые и черные. Он немного вспотел, пока спасал меня и дрался, поэтому от них пахло потом. Приятным мужским потом. Сплошной тестостерон, от которого крышу снесет у любой. «Нельзя!» – прохрипел Норк, при этом толкнувшись вперед вопреки своим словам. Не знаю, что за проблема у них тут с минетом, но я лично потянулась пальчиками ласкать себя. Уж больно приятным, бархатным и горячим был его красавчик во рту. Особенно мне понравилось, как демон вздрагивал, когда я начинала теребить пирсинг языком, а потом старательно втягивала головку внутрь. Страховой второй рукой взяла его глубже. Толстый член заполнил весь рот, упершись в горло. Норк застонал. Какой эмоциональный мужчина! Он схватил меня за волосы, сжав их крепче, и стал направлять. Немного жестковато, но мне даже понравилось. От демона исходила такая аура властности, что у любой девушки откажет голова, вытащив из глубины подсознания животные инстинкты. Вот и я, прикрыв глаза, стала входить пальчиками в себя более интенсивно, надеясь сделать приятно не только ему, но и себе. К несчастью, демон это быстро заметил. Остановился. «Наказание!» – напомнил он, перехватив мою руку. Поднял ее к себе, наклонился и слезал с пальцев предательский сок. «Удовольствие есть, только для принца!» Тогда я бросила минет и соблазнительно улыбнулась. «У вас так устроено, да? Но не забудь, я из другого мира, Норк. У нас в сексе удовольствие получают оба партнера, поэтому либо я кончаю вместе с тобой, либо не кончает никто из нас. Не знаю, что делал со мной этот мужчина, но я откинулась назад, уперлась локтями в шелк простыней и вызывающе глянула на брюнета. Да чего же хорош красавец! Статный, высокий. Алая головка возбужденного члена подрагивала, умоляя прикоснуться. На вершинке выступила капля предавикулянта. Он не собирался мне уступать. Наклонился, заставил подняться, открыть рот и вонзился внутрь, вынуждая обхватить губами плотную бархатную кожу. «Ммм!» Только и смогла замычать, стараясь расслабить горло. «Зверь!» Его татуировка вспыхнула новым огнем. По венам демона потекла лава. Теперь она постепенно наполняла все тело. Под загаром принца змеилось чистое пламя. Он схватил за волосы и стал двигаться еще жестче. Очень странно. Мне приходилось упираться двумя ладонями в его бедра, чтобы избежать боли. Здесь не шла речь о том, чтобы коснуться пальчиками себя, но твердый шикарный ствол внутри рта, двигающийся ритмично и соблазнительно, вынудил меня сильно сжать бедра и изо всех сил стимулируя себя таким образом. «Ты сама предложить мне свой рот!» — рыкнул Норк. «Я сказать нельзя, но ты не слушать, упрямая!» «Мабррр!» — вырвалось из горла. Я стала приседать, сжимая ягодицы в такт его движением. «Боже, какой же он большой!» Пирсинг касался горла. У меня никогда в жизни не было такого жесткого минета. Всегда было страшно попробовать горловую технику. Я была уверена, что распрощаюсь с любым содержанием желудка, сразу же. Но он... Его запах, магия, присутствие. Мне нравилось, как он вонзается в меня. И хотелось бы ощутить член не только во рту. Едва эта мысль стала жужжать в голове навязчивой мухой, как по бедрам прошла судорога удовольствия. Я протяжно застонала, ловя волну оргазма, пронзившего тело вопреки здравому смыслу. Как может это нравиться? Как? Но демон словно не заметил ничего, лишь увеличил скорость. «Мои жены не любите это, — говорит я груб, — но эта магия, она работает только так». Очередной глубокий толчок привел к кульминации. Член стал пульсировать, и тугая струя ударила в горло. Он тут же вытащил, а я закашлялась, усиленно дыша ртом. Все же рвотный порыв накрыл меня, но я не собиралась прощаться с единственным питанием за 2 дня. Более того, проглотила семя демона до последней капли. «Большая честь, моя вода для тебя», — нежно сказал он, наклоняясь. Вытер мои губы большим пальцем, смахивая остатки слюны. В красных глазах принца мелькнуло непонятное выражение. Его рука с татуировкой все еще горела огнем. «Оденься, служанка, принести там». Норк сделал жест в сторону ширмы. На подрагивающих ногах, все еще не понимая, что это только что было, прошла в том направлении. Нашла одеяние в стиле пустынных гаремов. Шаровары полупрозрачные и легкие, словно сотканные с паутины. Топ крест-накрест с 2 полосками, поддерживающие грудь. Белья мне не выдали, а свое надевать уже было просто невозможно. Когда облачилась, заметила легкий блеск в рубине, который сидел у меня между полушарий, как второе сердце. Кажется, он немного нагрелся. Погладила камень, проверяя. Действительно. Но подумать дальше не успела. Норк нарушил мое уединение. Скользнул плотоядным взглядом по моей фигуре. Много ссадин. Плохо. Сегодня не могу делать, что хочу. Он подошел. Осторожно потрогал воспаленные царапины на предплечьях. Придирчиво осмотрел ноги. Раны никуда не делись. Они не болели так сильно, как дамази, но волшебного исцеления не происходило. Тогда демон просто подхватил на руки и понес меня за кровать, где под стекающей на пол шторы открывалась еще одна дверь. Оказалось, она выходила на балкон. Деревья. Я ошалела, вдохнула свежий запах зелени. Здесь было несколько кадок с яблонями, грушами, сливами. Имелось немного грядок с морковью и огурцами. У дальней стены я заметила тыквы. Они не радовали размерами, зеленые и недозрелые. Да и вообще, когда присмотрелась лучше, поняла, что растения выглядят пожухлыми и не особо радостными. Яблоки мелкие, груши тоже. Однако это были единственные деревья привычного мне вида в этом мире. «Да, смотреть. Смотри», — поправила принца. «Смотри». Он подошел к ближайшей катке с яблоней, сел рядом, зарылся пальцами в землю. Норк использовал руку, покрытую татуировкой, ту, где под кожей бежало пламя. Магия стекла в почву, а потом светящимися лентами перетекла под кору. Зеленые листья сразу зашевелились, обрадованно взбодрились. На некоторых веточках вылезли новые почки, а крохотные зеленые яблоки заметно увеличились в размере, став больше похожими на привычные земные. Еще бы немного дозреть, и можно вкушать вкуснятину. Стоило представить на губах хрустящее сладкое яблочко, как желудок заурчал. «Такая вот у тебя магия. Она работает от секса?» Татуировка демона погасла. Он повернулся ко мне. «Мне нужна женщина. Один мужчина ничего не родить». «Понятно», — кивнула. «Значит, все мужчины в черных песках так умеют?» Норк покачал головой. «Так уметь только принцы. Я и он». «Он тот другой?» Сердце ёкнуло. Ведь я хорошо помнила светловолосого дикаря, пытавшегося отбить меня у брюнета. Кажется, Норк назвал его Кнессом. Но сейчас я начинала кое-что понимать. Если только принцы могут заставить цвести яблони в пустыне, то понятно, почему местное население ставит их на самый верх иерархии. Да их почитать должны, как богов!